Они не будут ведать о том, что возмездие близко, что карательный отряд готовит удар с гораздо более близких позиций, чем ожидают повстанцы. Зайсан был полон решимости. Разумеется, если его предположения неверны, его план может рухнуть. Для атаки нужно иметь определенную цель, конкретное направление, иначе вся эта гонка сквозь бурю бессмысленна. Он знал цель. Два дня назад, во время налета на Кишлак, в долине к северо-востоку от крепости были сбиты два вертолета. Вчера колонну БТРов атаковали в долине на юго-востоке. Те двое, что напали на крепость, ушли на восток. Конечно же, они могли изменить направление, чтобы запутать преследователей, но зачем им это? Зачем терять время, если ночи бури так надежно их укрывают? Тем более, что маневрируя, они вполне могут сбиться с пути и заблудиться в этой буре. Проверяя свое предположение с точки зрения логики, Зайсан все больше убеждался в своей правоте. Восток. Все указывает на то, что они пошли на восток. Итак, цель определена, и можно все силы сосредоточить на этом участке. Внезапность дает существенное преимущество в поиске и разгроме повстанцев. Правда, возможность ошибки не исключена. Но если это и так, то он только теряет время. С другой стороны, если его расчеты верны, победа заставит его начальство забыть о его недавних неудачах в этом секторе. Зайсан бросил взгляд на сидящего в десантном отделении Азова. «Я так же, как и ты, всей душой ненавижу эту войну. Лучше бы она никогда не начиналась. За 8 лет борьбы с повстанцами мы все так же далеки от победы. Мы уничтожили 500 000 людей, мы вынудили 4 000 000 уйти в соседние страны, мы заставили еще 5 000 000 бежать из кишлаков в города, мы стерли с лица земли 1000 кишлаков и отравили 1 000 000 гектаров плодородных земель. Мы бросили на повстанцев лучшие в мире вертолеты и БТРы, и не сломили их. Чем круче были наши меры, тем упорнее их сопротивление. Эта война сокрушила судьбы многих людей, сломала 1000 карьер. Мою тоже может сломать, но я сделаю все. Буду пытать, зверствовать, убивать, лишь бы добиться одобрения командования, заслужить повышение и получить назначение в другое место, куда угодно, только бы подальше от этой страны и от этой бессмысленной войны. «Да», — думал полковник, — «у нас есть общее с тобой, Азов. Мы оба ненавидим то место, где находимся, и то, что делаем. Но в отличие от тебя, я не позволю этой войне меня сломить. Ты сдаешь свои позиции, я утверждаюсь. Ты позволяешь судьбе управлять тобой, а я управляю судьбой. Чего бы мне это ни стоило, я принимаю вызов». Он снова перевел взгляд на зеленый экран. Буря успокаивалась, ветер слабел. Часа через 2 воздух станет чистым и прозрачным. Только бы не раньше, молил Зайсан, только бы буря не утихла до утра. Тогда мы уже будем далеко от крепости и готовы к бою. Это все, о чем я прошу. Колонна, в которой шел БТР Зайсана, продвигалась на юго-восток в сторону прилегающей к горам долины. Вторая колонна направлялась на северо-восток, намереваясь подойти к горам с противоположного фланга. Когда колонны разойдутся и займут исходные позиции, Зайсан подаст сигнал. Обе колонны войдут в горы, и тиски начнут сжиматься. Конечно, спустя некоторое время дорога для танков и БТРов станет непроходимой. Тогда солдаты высадятся из машин и продолжат поиски. Как только найдут лагерь повстанцев, они сообщат его координаты. Танки и БТРы начнут его обстрел из орудий и ракетных установок. Словно планируя охоту на птиц или кроликов, Зайсан стал думать о том, чем можно добить жертву. Когда закончится буря, нужно поднять в воздух вертолеты, прочесать каждый хребет и каждое ущелье. Если там окажутся мятежники, уничтожить их. «Атакой на крепость вы здорово помогли мне», — заключил Зайсан. «Вы загнали меня в угол так, что теперь я смотрю на вещи просто. Я не имею возможности наносить удары по всем направлениям, но если вы засели в восточных горах, я вас достану. Мне плевать, сколько времени займет эта операция, но я найду вас, и я обрушу на вас все муки ада и заставлю пожалеть о том часе, когда вы решили освободить американца и потревожить меня». Зеленоватый экран показывал, что буря постепенно идет на убыль.